Глава 7. Хогас сам не знал, что заставило его попросить молодого мага выкупить его у работорговцев. Случилось это несколько месяцев назад, когда он заметил, что одаренный с медальоном на груди купил сразу 30 боевых рабов, отдав за них неприлично большую сумму. Сам он оказался в рабстве по вине своего хозяина, которому его семья служила уже несколько поколений. Являлся доверенным лицом. Правда, жизнь резко начала меняться, когда старый господин умер, а во главе рода встал молодой и избалованный наследник. Хогас был казначеем когда-то богатой семьи. Теперь он пытался приложить все усилия, чтобы молодой господин не потратил все свои сбережения на балы и гулянки, только дворянин предпочитал не слушать казначея, а пару раз даже приказывал его выпороть. Потом, когда все сбережения закончились, казначея обвинили в воровстве, якобы нашли какую-то недостачу и посадили в долговую яму. Не повезло не только ему, но и еще нескольким служащим. Господин хотел гулять и веселиться, показывая свое богатство другим дворянам, поэтому начал продавать как имущество, так и людей. Так казначей вместе со своей женой и ребенком оказались на арабском рынке. Никакие мольбы не помогали, сознался даже в том, чего не делал, чтобы облегчить вину, но не облегчил. Вместо этого только подставил всю свою семью. Хорошо, что продавали его как ценного специалиста, а не как простого раба. Все сбережения казначея были конфискованы вместе с домом. Стражники стыдливо прятали глаза, чтобы не смотреть на честного человека, которого они грабили по приказу хозяина. Хорошо, хоть продавали сразу всю семью, а не поодиночке. Позже Хогас и сам не мог понять, зачем попросил выкупить себя и семью. Его к этому как будто что-то подтолкнуло. «Господин маг! Господин маг!» — закричал Хогас, когда парень в сопровождении охраны проходил мимо, явно направляясь к выходу с арабского рынка. «Выкупите меня, пожалуйста! Вернее и честнее человека у вас никогда не будет! Я потомственный казначей!» Супруга Хогаса, до этого смотрящая от стыда в землю, удивленно на него посмотрела, но муж даже не обратил на нее внимания. Парень заинтересовался и подошел к семейству. «Казначей, говоришь?» — уточнил он. «Именно так, молодой господин, казначей. Могу грамотно любые дела вести, какие прикажете», — затараторил он. Тут подскочил работорговец и начал расхваливать свой товар, но заткнулся, когда маг махнул рукой. «Как стал невольником?» — спросил одаренный. «Предыдущий хозяин оболгал». Потупился Хогас, понимая, что сейчас придется рассказать о том, в чем его обвинили. Но делать нечего, все рассказал. «Понятно», — вздохнул одаренный, а после взглянул на сопровождающего его воина в дорогих доспехах. «Саир, что скажешь? Ты говорил, что нам нужен казначей. Не твое это дело монеты считать». «Казначей действительно нужен», — кивнул воин. «Но этот попал сюда за воровство». «Оболгали меня, господин, оболгали! Не взял себе ни единого медика. Вы можете узнать про дворянина, которому я служил, сразу все поймете», — сказал Хогас. Одаренный немного подумал и купил казначея вместе с его семьей. Сразу предупредил, что если понравится, как он работает, то казначей с семьей получит свободу. До этого Хогас служил не самому бедному барону, вполне себе зажиточному. Он отвечал за сбор налогов с крестьян, разбирался, кто не смог выплатить и почему, все это записывал, учитывал, после чего шел на доклад. Небольшие мастерские тоже были на его плечах. Тут же все было по-другому. Молодой одаренный был неприлично богат, барон на его фоне был просто голодранцем. Но из всего имущества у мага было только два больших дома в ремесленном квартале. Один превращен в казарму, где жила его многочисленная охрана. Да какая охрана, это настоящая дружина, которая тренировалась с утра до вечера. Во втором доме тоже жили охранники, но их гораздо меньше, только для поддержания порядка. Казначея вместе с семьей там и поселили. Работа несложная – выдавать жалования и заботиться о пропитании для охраны. Нанимать слуг, поваров и разных мастеровых для поддержания порядка и чтобы обстирывали дружину. Опять же, кто-то должен поставлять продукты. В общем, работа привычная, достаточно просто наладить процесс, а потом за ним следить и все контролировать. Хогас даже предложил молодому господину купить земли, но получил отказ. Сразу стало понятно, что связывать себя с жизнью в империи молодой господин не собирался. Правда, вскоре ему поступила задача куда-нибудь вкладывать деньги, чтобы заработать, но чтобы при этом была возможность в кратчайшие сроки все забрать. Дело новое и необычное. Приступить к нему он не успел. При очередном приезде господин поставил новую задачу. Казначея ждала долгая дорога. Он должен навестить семью одаренного, передать им письмо и выяснить в подробностях, как они живут. Если совсем все плохо, то вывести их в империю, по возможности, скрытно. А если все нормально, то вернуться обратно и обо всем доложить. Задание непростое. Семья хоть и жила до отъезда господина под столицей, но неизвестно, где она сейчас. Маг приказывал приложить все усилия и отыскать родных, выделив для этого большую сумму, а после дал свободу. Без ошейника беседовать с людьми гораздо легче. Серьезнее воспринимают. Если не считать пары штормов, в которые угодил корабль, до Мерталисского королевства добрались без проблем. В порту купили хороших боевых лошадей и направились в столицу. Купцы из империи часто приплывали сюда торговать. Отношение к гостям было довольно неплохое. Сам казначей тоже выглядел превосходно, как очень богатый и зажиточный торговец. Он специально даже не пытался скрыть своего имперского происхождения, всячески его выделяя. Если сначала господин требовал сделать все незаметно, то потом сам решил не скромничать. Он был уверен, что за его семьей ведется наблюдение. Незаметно побеседовать не получится. Охрана у его родных должна иметься хорошая, и неизвестно, кого к ним пропустят. Так оно и вышло. Еще на подходе их заметили, а потом из леса выехал отряд из десятка всадников. Все они были рабами с ошейниками на шеях. Хогас порадовался удаче. Никуда семья господина не делась. Они по-прежнему жили в деревушке и занимались копчением рыбы, как сказал одаренный. Выяснили все это недалеко от столицы. Многие знали мать этого мага. «Вы к кому?» — довольно невежливо спросил десятник. Вел себя дерзко, несмотря на то, что был рабом. Видно, такой внушительный отряд насторожил воина. Хогас к такому недружелюбию отнесся вполне спокойно. Что взять с воинов, которых всю жизнь учили защищать своих господ? «Ты служишь госпоже Катарине?» — спросил он. «Да», — кивнул воин. «Тогда передай ей вот это письмо. Ответа мы подождем здесь». «Она сейчас занята и вряд ли...» «Просто дай это письмо ей или своему командиру. А уже дальше госпожа Катарина сама разберется», — не дал Хогас договорить своему собеседнику. Само собой, отдавать рабу письмо от своего господина он даже не подумал. Написал на листке, что служит Тобиасу, сыну Тира, и прибыл к семье одаренного по его поручению. Мой поединок не затянулся. Утром меня проинструктировали еще раз, чтобы не вздумал прятаться за щитом и атаковать. Все уже наверняка в курсе того, что я универсал. В городе подобное легко выяснить. А вот тот факт, что я могу прикрываться магическим щитом одного направления, а бить другим, об этом пока никто не знал, если наставники не разболтали, что сомнительно. Им тоже честь и хвала, если имперцы выиграют все турниры. Девушка явно была сильнее меня. У нее более мощная аура, успела ценить. Только на ее беду я мог менять щиты, как перчатки, хотя направления развиты не сильно, но щиты уже изучил. Главное — успеть поставить, а делал я это моментально. В общем, поединок был скучным. Едва дали команду к началу поединка, как в меня тут же полетели огненные шары, струи огня и другие заклинания. Одаренная пыталась сбить щит и выиграть поединок. Надо сказать, первую защиту сбила довольно быстро, я тут же поставил вторую. Магию огня я тоже знал, мог разрушить несколько созданных ею заклинаний, но полностью отдал инициативу девушке. Пару раз мог запросто нанести ответный удар, особенно после смены защиты. Она явно неопытная и не понимала, что происходит. Первый раз, когда я сменил щит, она даже опустила руки от удивления и уставилась на трибуну, наверное, смотрела на своего наставника, как будто ожидала от него поддержку или совета. Но в криках толпы ничего нельзя было расслышать. В этот момент можно было окончить поединок, но я не стал. Еще прибью девчонку, а она мне ничего плохого не сделала. Вскоре магический резерв противника начал заканчиваться. По щиту было явно видно, как сильно он потускнел. Оппонентка тоже сообразила, что если так пойдет дальше, то она просто упадет от усталости. Она выхватила клинки и рванула ко мне, убрав свою защиту. Я тоже убрал щит, чем девушка тут же воспользовалась, метнув в меня один из ножей. Пришлось упасть на землю, пропуская оружие над собой, а после ударил магией холода. Острые, как иглы, льдинки понеслись в сторону одаренной. На этот раз падать на землю пришлось ей. Правда, уберечься полностью ей не удалось. Несколько иголок попали в тело и ногу. Она вскрикнула, но попыталась вскочить на ноги. А в это время над ней уже зависли очередные иголки. Бить не стал, незачем. «Стоп!» — заорал распорядитель. «Победил ученик имперской магической школы Тобиас, сын Тира!» Моя соперница хотела возмутиться, но посмотрела наверх и увидела иглы. Встала, кивнула мне и отправилась на свое место. Несмотря на то, что поединок был не очень красивым, толпа ликовала. До нас в бой вступали два имперца, причем оба первого года обучения, мои соученики, оба в битве проиграли. Все же сражались с иностранцами, а эти явно притащили сильных бойцов, лишь бы проходили по ауре. В целом, мои соперники меня не слишком впечатлили. По сути, была простая магическая драка. Одаренные старались пробить щит и закончить поединок. Выигрывал почти всегда тот, у кого мощнее аура. Всего один раз выиграл более слабый, если не считать меня. Он не стал стоять как истукан и швырять заклинания, сразу рванул на сближение и навязал ближний бой. Пришлось сопернику отвечать, потому что оппонент неплохой рубака. Попадать в него заклинаниями не всегда получалось, вертелся как уж на сковородке. В этом турнире никто одаренных не сдерживал. Никаких артефактов, можно запросто погибнуть. Один чуть не умер, когда заклинанием ему почти до кости разрезали горло. Благо, целители были рядом, вовремя выдернули неудачливого ученика из-за грани. Примерно то же самое было во второй группе. Силы больше, заклинания мощнее. Самое интересное было, когда сталкивались маги одной стихии. Они пытались опередить соперника и, развеяв его заклинания, атаковали сами. Не всегда получалось, но бои более зрелищные, чем у нас. Тем более мы все смотрели магическим зрением, впрочем, простым людям тоже было на что посмотреть. Вот первая группа удивила. На мой скромный взгляд, некоторые вообще замечательные маги. Они не просто стояли, но и ловко перемещались по арене, отпрыгивали, стараясь терять как можно меньше магической энергии. Берегли щиты, держали их непостоянно, оставили только во время удара. У этих ребят явно имелся богатый магический опыт. Как же учеников они сюда привезли? Наши одаренные, которые действительно обучались пятый год, тоже ничего особенного из себя не представляли. В общем, в первую очередь из турнира вылетят именно те, кто дерется честно, а не прыгает в более слабую группу. Бои продлились до самого вечера, никакого перерыва на обед. Понятно, почему зрители на трибунах взяли еду с собой. «Молодец!» — похвалил меня Гагиил, когда я вернулся в свою комнату. «Все правильно сделал. Так и продолжай дальше. Ни в коем случае не применяй магию огня и земли до самого финала. Следующий соперник у тебя слабый, из нашей школы. Ты с ним уже как-то бился на учебном поединке. Справишься?» «Справлюсь», — кивнул я. «Лучше пару боев слить. Все равно в финальную часть турнира без проблем попадешь. В этом можешь не сомневаться». «Буду стараться», — кивнул я. «Можно я в столовую пойду? Есть очень хочется». «Вместе пойдем», — ухмыльнулся чему-то наставник. «Чую, желающих с тобой побеседовать будет очень много». Все одаренные обедали в общей столовой. Собирались не только ученики, но и их наставники. Впрочем, помещение было огромным, в отличие от столовой школы. Имелись слуги, которые уже накрыли столы. Садись за любой. Еда самая разная, любой ценитель будет доволен. Я и два моих наставника уселись за один стол. К нам тут же подсела моя соперница и ее наставник. Она снова что-то начала лепетать на своем языке. Тут мой наставник удивил, начав им отвечать. Правда, переводить мне ее слова даже не подумал, хотя девушка обращалась именно ко мне, а не к нему. Так весь ужин и промолчал, прислушиваясь к одаренным и пытаясь понять, о чем они болтают, но безуспешно. На следующий день я легко прошел своего соперника, ничего он сделать не мог, но, как мне показалось, особо и не пытался. «Слабак!» — услышал я презрительный голос, когда шел к своему месту. «Только щиты ставить умеешь!» На меня с вызовом смотрел незнакомый парень, вроде бы не из нашей школы, но говорил без акцента. «Может быть, тоже имперец? Я как-то прослушал, когда его представляли». «Не только!» — усмехнулся я. «Так что заткни свою пасть, магистр недоделанный». Ничего он мне больше не сказал, только зло сверкнул глазами и отвернулся. На следующий день я остался без соперника. Он получил серьезное ранение и просто не смог выступить. Причем покалечил его тот самый дятел, который назвал меня слабаком. К моему удивлению, он все-таки был из империи. Не могу сказать, что мне повезло, одержал победу, ничего не делая. Опыта тоже не получил. Похоже, мой недоброжелатель стал фаворитом турнира. Он быстро уничтожал своих оппонентов, не сказать, что действовал очень изобретательно, просто был сильнее. Наверное, с трудом смог попасть в слабую группу, прошел по самому краешку. Действовал жестко, ничуть не опасаясь кого-то убить, но после команды судьи сразу же останавливался. В других группах тоже наметились лидеры. Особо не напрягаясь, постоянно держа защиту, я выиграл 8 поединков из 10. 2 проиграл, по сути, просто слил, их тоже мог выиграть. Последний бой был как раз с этим несдержанным парнем. А благодаря гениальному плану наставников чуть не погиб. Работал, как и прежде, но пасть недоумка не затыкалась. Все время пытался меня подначить, задеть, заставить раскрыться. При этом наносил мощные удары магией холода. Иглы, сосульки, какие-то ледяные глыбы. Приходилось ставить одну защиту за другой. Дождавшись, когда силы иссякнут, я упал, поймав телом несколько холодных иголок. Подниматься не собирался, признавая свое поражение. «Стоп!» — крикнул распорядитель. «Я сказал стоп!» Этот выкрик спас мне жизнь. Я резко дернулся в сторону, сосулька распорола мне щеку, еще и оторвала часть уха. От злости я тут же вскочил на ноги и хотел продолжить поединок, не сдерживаясь. Но делать этого не пришлось. Распорядитель тоже был магом и быстро навел порядок. Парень лежал на земле, а судья подскочил к нему и со всей силы ударил ногой по лицу, не смущаясь того факта, что за всем происходящим наблюдает столько зрителей. «Еще раз, тварь такая, посмеешь ослушаться моего приказа? Подохнешь на этой арене! Я уж сам расстараюсь!» — заорал он, снова нанося удар по лицу парня. Его голос громыхал над ареной. «Тварь никчемная!» «Господин распорядитель!» — с трибуны резво примчался одаренный, видимо, наставник наглеца. «Прошу прощения за несдержанность моего...» «Ты тоже идиот!» — уже на полноправного мага вызверился распорядитель. «Всем сказано, что на арене могут находиться только ученики! Пошел вон!» «Однако, это что за фрукт такой, если позволяет себе общаться с магами в подобном тоне?»